Когда температура двигалась к 40, бабло вдруг поменяло запах. Это был еще один заказ, на этот раз на статью о феминизме. Немного оклемавшись, я, конечно, написала и ее. У меня все еще оставались профессиональные навыки. «Интересно получается», — думала я, закончив писать про феминисток хорошее. «Как гриб, так лезть в их окопы». В прошлый раз, когда мы с водителем-переводчиком Валерой провожали Херумицу, Валера сказал: «Лора, ты же умная баба». «Да», — подтвердил я. «Это что-то меняет?» Валерина Королла стояла в аэропорту. Мы сидели в салоне с поднятыми стеклами и считали деньги. Денег было много. Они падали на пол и отдавливали нам ноги. «Ты даже знаешь английский», — сказал Валера. «Ты умная баба, знаешь английский и умеешь печатать на компьютере», — продолжал он. «Так почему бы тебе не напечатать заявку на грант?» Валера был тоже умный, гораздо умнее меня, так как не только умел печатать на компьютере, а вдобавок к английскому знал еще китайский и корейский. Валера был настолько умным, что однажды обнаружил нечаянное знание японского. В результате я не только не лишилась водителя, но и приобрела нормального переводчика, потому что тот предыдущий оказался полным уродом. Второй фильм Валера отработал на две ставки, поэтому из его рук валилась на пол машины даже чаще, чем из моих. Валера сказал: «Лора, японцы не вечные. Когда-нибудь они обязательно кончаются». «Типун тебе на язык», — сказала я, продолжая тактильно общаться с гонораром. «Лора», — сказал Валера, — «грант — это очень просто. Тебе что, не хочется на халяву слетать в Америку?» «Валера», — сказала я, — «не тяни кота за болс». «Никогда в жизни», — сказал Валера. «Слушай». И вдался в подробности. На второй минуте его монолога передо мной замаячил то ли городок в Индианаполисе, не помню название, то ли Сан-Франциско. На третий я попыталась прикурить зажигалку от сигареты. На четвертый Валера спросил: «Поняла?» И еще минуты через две я кивнула в ответ. Валера сказал, что всю жизнь пишет заявки на гранты, чем, собственно, и живет, если я его не отвлекаю на шоферскую деятельность. «Из 10 заявок, — сказал Валера, — 1-2 обязательно профинансируют. А уж как их освоить, чтобы не влететь, я тебе расскажу», — сказал Валера и включил правый поворотник, дворники и зажигание. Я мысленно осталась в аэропорту, ожидая рейс на Сиэтл. Ждать пришлось 2 месяца. Валера позвонил смурным предзимним вечером и сказал, что настала пора открывать новый свет. «Ты прикинь, они эти гранты буквально не знают, кому впихнуть. Понимаешь, все их родственники и знакомые уже по уши в грантах. Они их буквально жопами жрут. А еще дохуя осталось. Так что конкурс вполне реальный», — сказал Валера и сбросил мне на ящик 10 тем с видом на демократизацию общества. Я выбрала нечто безумно конъюнктурное в стиле «пресса против насилия женщин в спальне, на даче и в офисе». Валера похвалил меня за безошибочное чутье и благословил на завоевание халявы. Халява оказалась довольно трудоемкой в оформлении и затратной по времени. Примерно с неделю я не занималась ничем другим, кроме написания заявки на грант, если не считать коротких перерывов на сон, еду и туалеты, свой и Бонценов. За это время я настолько прониклась темой, что нашла несколько вполне оригинальных способов противостоять sexual harassment, в частности, прекратить мыться, менять трусы и расчесываться. Валера, поржав в трубу, порекомендовал не включать эти 3 пункта в заявку, но в целом мою концепцию одобрил. За неделю я сделала полноценную разработку феминистической газеты широкого профиля, просчитала дебет-кредит этого женского органа печати, напрочь лишенного кулинарных рецептов и прочего домохозяйского обаяния. Упихнула затраты в лимит гипотетического гранта и, проверив ошибки, удивилась результату. Проект вовсе не выглядел кретинским. В моем лексиконе вдруг появились такие выражения, как «мы – женщины», «если считать наше общество демократическим», «феминизм – это совсем не то, что вы в нем привыкли видеть», «мужская составляющая социума» и «гендерная сегрегация». Времени на подачу заявки оставалось совсем мало, А еще требовалось заполнить сантиметров 5 бланков, испещренных вопросами на полузабытом мною письменном английском. Я пахала как лошадь и в последние 2 дня совершенно органично реализовала те самые 3 пункта противостояния сексуальной агрессии со стороны мужской составляющей социума. Впрочем, времени на контакты с этой составляющей у меня все равно не было. Валера прочитал итоговый документ и сказал: «Лора, охуительно!» А потом, помолчав, добавил: «Я там одного знаю, если что». И я отвезла папку бумаг в здание, где временно угнездились посредники между мной и несчастными женщинами, чью мрачную, полную нелегитимного секса жизнь мне уже искренне хотелось осветить в специально придуманном для этого СМИ. Честное слово, я даже забыла, что первоначальная цель участия в соискании американского гранта заключалась в том, чтобы прикарманить большую часть проектных долларов, попутно сгоняв в страну, где их печатают. Да я бы и не смогла. У меня карма на предмет чего бы стырить совершенно неподходящая. Краткая история моих хищений поражает какой-то вычурной, изысканной бессмысленностью. Разрозненные фрагменты мозаики. Резиновая белочка с рожей до того дебильной, что сердце защемило от потребности ее усыновить. 2 кассеты «Акфа», стакан, из которого пил главный раввин России, цветок в американском консульстве и вдруг, ни с того ни с сего, целый грант. Так не бывает. Месяц до собеседования прошел как-то незаметно. Я помнила жирный курсив на одной американской бумажке: в случае невозможности присутствовать на собеседовании в указанный день, предупредить об этом не позднее, чем за 3 дня. Но опаздывать на встречу с дарителями денег в мои планы не входило. Мое собеседование было назначено на среду, а в понедельник я заболела гриппом с такой высокой температурой, что вода, которой я запивала таблетки, испарялась у меня во рту. Я умирала, но не сдавалась. В бреду мне мерещились аэропорт, драмовая практика английского в стране language carriers и толпы сексуально незащищенных баб. В том же самом бреду я написала сценарий документального фильма-расследования, в котором рассказывалось о грехе консумации и нравственных страданиях российских хостес в Японии. Очухавшись, я подумала, что спятила, потому что помнила точно, как положила написанный и распечатанный сценарий на крышку аквариума, в то время как никакого аквариума у меня в тот период не было. Утром в среду я встала, съела горсть аспирина, пошла в ванную и отменила там все 3 антисексуальных пункта. Меня швыряло от стены к стене. 2 раза я натягивала джинсы задом наперед и удивлялась отсутствию ширинки. От слабости моя рука не смогла попасть контактной линзой в глаз, поэтому я отыскала в ящике с гвоздями и отвертками старые очки, перемотанные синей изолентой. Чтобы как-то исправить возможное негативное впечатление от очков, я изменила прическу, кокетливо занавесив челкой половину физиономии, и уже просто так, на всякий дополнительный случай, решила накраситься, успев сделать это до прибытия такси. Уже перед самым офисом с американцами я вспомнила, что они ужасно боятся заразы, резко развернула таксиста и зарулила в аптеку, где купила васильковую противомикробную повязку под цвет изоленты на очках. По-моему, на комиссию произвел неизгладимое впечатление именно этот намордник, а вовсе не упадающие на пол очки, от которых в конце концов отлетели примотанная дужка и левое стекло. Кроме того, к началу собеседования на меня начала действовать горсть аспирина, и, рассуждая о негативных гендерных тенденциях в обществе, я взмокла так, будто только что поучаствовала в групповом изнасиловании в качестве жертвы. Однако, глядя на меня, вдохновившуюся и раскрасневшуюся, комиссия могла ошибочно подумать, что изнасилование мне понравилось, и что вся моя речь — сплошное лицемерие. Я приводила какие-то цифры, даты и топонимику, практически не заглядывая в бумажки. Чувствовалось, что темой владею давно и прочно. Американцы не сводили с меня завороженных взглядов, когда, наконец, надежно закрепив единственную дужку очков за ухо, я задрала повязку и просунула ее между своей физиономией и стеклами, чтобы протереть их. Они страшно отпотевали изнутри из-за поднимавшегося вверх дыхания. Проклятый намордник не позволял мне дышать прямо, как все люди, и продолжала говорить, вставляя в почти безупречную по причине концентрации интеллекта англоязычную речь такие термины, как «сука», «блядь», «нахуй», потому что без них было совершенно невозможно не протереть очки марлевой повязкой, не удержать их на носу, когда они падали, роняя стекла, не заложить за ухо челку, перманентно занавешивающую мне глаза до самого подбородка. Остановил меня главный американец, сидевший посередине. Он прекрасно говорил по-русски, потому что оказался русским. Спустя пару месяцев я случайно встретилась с ним в супермаркете возле кассы и чуть не сбежала из магазина с корзиной неоплаченного товара. В магазине он сделал вид, что не узнал меня, хотя, возможно, так оно и было. Все-таки основную часть своей жизни я выгляжу вполне нормально. Так что, когда он сказал «хорошо, мы поняли, достаточно», я пошла домой, где и легла на диван со смутным ощущением какого-то позора. Пережить его в полной мере мне не позволил грипп. Когда человек помирает в горячке, ему нет почти никакого дела до того, как он выглядит. А выглядела я перед смертью, неважно. Накрасившись для похода к американцам, я, то и дело протирая стекла очков, равномерным слоем развезла тушь с ресниц по всей морде, пылающей в горячем феминистическо-температурном экстазе. В гранте мне отказали. Самое интересное, что и Валера больше ни разу не позвонил. Да и я ему, в общем, тоже. И наш с Херумицу последний фильм мы снимали уже с другим переводчиком и даже с другим водителем. Так само получилось. У Валеры-то седан, а съемочной группе понадобился микроавтобус.